Делегация Ленинского комсомола Российской Федерации во главе с секретарем ЦК Компартии Российской Федерации и первым секретарем ЦК Ленинского комсомола Российской Федерации Владимиром Исаковым посетила родной дом музея Ким Ир Сена Мангенде, музей Корейской революции, музей истории молодежного движения, Мангендевский дворец школьников, музей естествознания и центральный зоопарк.